В сухих степях. В сухих степях, где лето сухое и жаркое, дело обстоит не так благополучно. С каждым днем солнце греет все сильнее. Дождей нет, чтобы пополнить запасы воды в почве. Поэтому степные травы стараются поскорее дать цветы и плоды, но все же очередность неукоснительно соблюдается. Сначала зацветают менее засухоустойчивые травы, затем более засухоустойчивые и, наконец, самые засухоустойчивые. В самое жаркое и безводное время, лето, степь выгорает, становится желтой. Травы впадают в состояние покоя, и вся жизнь сосредоточивается в корнях и корневищах. В засушливых степях есть свои эфемероиды – это тюльпаны. В степи не хватает не света, а воды. Весной, когда главные хозяева, степные травы, еще не совсем проснулись, а в земле еще достаточно воды после таяния снега, на гибких стеблях поднимаются бесчисленные головки красных и желтых тюльпанов.